Король Август III – саксонец. Август III – саксонец был воспитан своей матерью в духе протестантизма. Он обратился в католицизм в 1717 году. И считается, что он сделал это под влиянием видов на польскую корону, а также брака с австрийской принцессой. Не имея никаких занятий в Польше, он большую часть своего царствования жил в Дрездене, а в Польшу приезжал только на сеймы, которые, впрочем, никогда не удавались и не оканчивались благополучно. Когда же король Фридрих II Великий в 1755 году занял Саксонию, Август III вынужден был выехать оттуда в Польшу, где и жил с 1756 по 1763 год. Не обладая политическими способностями своего отца, он, однако, унаследовал от него его страсть к роскоши и искусству. По его примеру, содержал блестящий двор и тратил громадные суммы на приобретение картин, а также на содержание придворной капеллы. Возвратившись в 1763 году в Саксонию, он через несколько месяцев, 5 октября, умер в Дрездене. Август III скончался на 67-м году от рождения. Он был государь добрый, благочестивый, милостивый и щедрый. Наружность имел весьма приятную, осанку важную. Охота была любимым его занятием. Искусившись во всех военных науках, он очень любил их, и, наследовав от родителя своего вкус к изящному, охотно покровительствовал и поощрял всех художников. А доказательством всему служит известная Дрезденская картинная галерея и учрежденная им школа живописи. Любимцами Августа III были совоспитанник его граф Сулковский, который купил имение короля Станислава I и сделался родоначальником князей Сулковских, и граф Генрих де Брюль. Георг Самуил Бандке, польский историк. При жизни Августа III государством фактически управлял тщеславный и жадный граф Генрих фон Брюль, его первый министр, и Польша в это время стала почти мертвой, и лишь временами она содрогалась от последних остатков жизненного духа. Сеймы не могли оказать благотворного влияния на развитие страны, и вся проблема заключалась в том, что не было сильной исполнительной власти, которая бы могла реализовать решения сеймов. Плюс принцип единогласия при принятии решений «liberum veto» – «свободное вето» – приводил к блокированию большинства предложений и парализовывал все. Подсчитано, что в 1652-1764 годах из 55 сеймов было сорвано 48. А о плачевном состоянии финансов Речи Посполитой говорит тот факт, что в 1688 году чеканку монет вообще прекратили. Что же касается Станислава Лещинского, то он после смерти Августа III предложил французскому правительству вновь поддержать его в качестве претендента на корону. Однако его кандидатуру отказались даже рассматривать. После смерти престарелого Лещинского в результате несчастного случая его зять Людовик XV аннексировал Лотарингию. А смерть Лещинского была поистине ужасной. Дело было в ночь на 23 февраля 1766 года. Станислав, как обычно, отослал камердинера из своих покоев, устроившись с книгой. Было зябко, и когда он помешал угли в камине, по комнате распространилось приятное тепло. Король задремал и не почувствовал, как от случайной искры загорелось его платье. Уже полностью объятый пламенем, он нашел в себе силы позвонить слугам, но те оказались довольно далеко и прибежали на помощь тогда, когда во дворце стал явственно чувствоваться запах дыма. Доктора оказались бессильны. Еще несколько часов Станислав терпел ужасные муки, находя в себе силы общаться с окружавшими его людьми. В Польше образ Станислава Лещинского выглядит довольно размытым. В ряду польских королей он занимает одно из последних мест, и он явно не принадлежит к пантеону национальных героев. Но при этом ярлык несчастного короля в Польше и изгнанника за границей заслонил его лучшие стороны. В польской историографии его признавали добродетельным и правдивым, но слабым для той ноши, что он взвалил на себя. Впрочем, Станислав Лещинский прекрасно понимал, какая ноша ему досталась. Про современную ему Польшу он говорил так: «Мы похожи на тех, кто живут в старых домах, а не заботьтесь об их восстановлении, предпочитая думать о своих личных интересах и говорить, как мой отец или дед жил, так и я хочу жить». Речь Посполитая наша – это старый дом, разъедаемый молью. Если он будет стоять без обороны и реформ, соседи захватят наши земли или поделят между собой. Станислав Лещинский. Подведем итоги. Мечтателем Станислав Лещинский не был никогда. Человек действия, он хотел возвратиться на польский трон несколько раз, хотел осчастливить мир вечным покоем и окончил жизнь как активный и добродетельный философ и просвещенный правитель. В истории Лотарингии дважды король Польши стал одним из самых известных героев и был прозван Станиславом Благодетелем. Он являлся одним из первых польских просветителей, а его общественная деятельность способствовала распространению во Франции польской проблематики. Однако для роли короля на родине он оказался прискорбным образом негоден, и в значительной степени благодаря игре дворов и альянсов на европейской арене эпохи Просвещения. Одним из первых среди политиков Европы Станислав I распознал будущую роль России в судьбе Польши и международных делах. Однако, примкнув в силу своих политических представлений и по воле, как он считал, судьбы, к противникам России, он на редкость удачливый человек в жизни, обрек себя на неудачу в стремлении управлять страной, в которой появился на свет. Людмила Ивонина, российский историк. Разложение польской государственности. Когда в конце 1750-х годов король Август III Саксонец стал часто болеть, поляки задумались о его преемнике. Сам король хотел передать трон своему старшему сыну Фридриху Кристиану, родившемуся в 1722 году. Саксонскую партию возглавили первый министр граф Генрих фон Брюль, великий маршал граф Мнишек, гетман Броницкий и могущественный род магнатов Потоцких. Против них выступил клан Чарторийских, Чарторижских, они вели происхождение от сына великого князя литовского Ольгерда и получили такую фамилию от названия родового владения Чарторийск над рекой Стырью на Волыни. Чарторийские предлагали провести ряд реформ в Польше. Главной из них была передача трона династии Пястов, первой польской княжеской и королевской семье, которая правила в Кракове до 1370 года, когда скончался король Казимир III. Законных потомков этой династии не было, и чарторийские к ней отношения не имели. Но в Санкт-Петербурге закрыли на это глаза и поддержали идею. В России были готовы поддержать любого лояльного магната. Политическая группировка чарторийских получила название «Фамилия», и она в 1754 году перешла в оппозицию ко двору Августа III Саксонца. Чарторийских поддержал и Станислав Понятовский, воевода Мазовецкий, и Каштелян Краковский. Станислав Понятовский на протяжении своей карьеры служил в различных войсках, в основном в шведских и польско-литовских. Пребывал на разных государственных должностях и, как и подавляющее большинство польских магнатов, не имел моральных принципов, действуя исключительно из соображений собственной выгоды. В молодости он примкнул к королю Станиславу Лещинскому и в Полтавском сражении воевал на стороне шведов. Затем Понятовский вместе со шведским королем бежал в Османскую империю, где они оба подстрекали султана начать войну с Россией. Увидев, что карта Лещинского бита, Понятовский уехал к королю Фридриху Августу Сильному. Его карьерному росту способствовала женитьба на Констанции, дочери Казимира Чарторийского. После смерти Фридриха Августа Сильного Понятовский даже пытался пролезть в короли. Поняв, что королем ему не быть, он снова поставил на Лещинского и оказался с ним в осажденном Данциге. Но снова проиграл. После утверждения королем Августа III он примкнул к фамилии Чарторийских, став одним из главных советников нового короля. Головокружительную карьеру сделал четвертый сын Станислава Понятовского, Станислав Август Понятовский, родившийся в 1732 году. Он много путешествовал по Западной Европе, долгое время провел в Англии и стал протеже английского посла при саксонском дворе Чарльза Хэнбери Вильямса. В 1755 году Вильямс был назначен послом в Санкт-Петербург и взял с собой и молодого Понятовского. После бесплодных попыток найти подходы к императрице Елизавете Петровне, младшей дочери Петра I и будущему императору, британец обратил внимание на Екатерину, урожденную Софию Августу Фредерику Ангольцербскую. Понятовский стал фаворитом великой княгини, а когда Вильямс покинул Санкт-Петербург, Понятовский остался. Причем его связь с великой княгиней не была тайной даже для ее мужа Петра, урожденного Карла Петера Ульриха Шлезвиг-Гольштейн-Готтарпского, внука Петра I и внучатого племянника шведского короля Карла XII. Екатерина была несчастлива в браке, о чем знали и при русском дворе, и при дворах европейских монархов. Да и будущий Петр III не испытывал к жене никаких чувств, и они даже вчетвером с любовницей Петра кутили. Петр и Понятовский в этот период были приятелями. Станислав Август Понятовский был статным красавцем, и он сразил будущую императрицу на повал. Один поляк — сердцеед, два поляка — грызня, три поляка — это уже польский вопрос. Вольтер. Впрочем, покорен был и сам Понятовский. О своей первой встрече с Екатериной он позднее писал. Ей было 25 лет. Оправляясь от первых родов, она расцвела так, как об этом только может мечтать женщина, наделенная от природы красотой. Черные волосы, восхитительная белизна кожи, большие синие глаза, на выкате многое говорившие, очень длинные черные ресницы, острый носик, рот, зовущий к поцелую, руки и плечи совершенной формы, средний рост, скорее высокий, чем низкий, походка на редкость легкая. Их бурный роман продлился 3 года. Понятовский со временем сменил статус, он сам стал посланником при русском дворе. Это затрудняло его отношения с Екатериной, но Станислав Август, потерявший голову от любви, не обращал внимания на трудности. Он проникал в покои великой княгини даже тогда, когда она сама того не ожидала. Станислав Август Понятовский, кто он? Был секретарем английского посла Вильямса, был польским послом и агентом прусского короля при царском дворе. Стал очередным любовником Екатерины, и она же, не щадя русского золота, посадила своего мимолетного любовника на трон польских королей. Леон Островер. Советский писатель. Только когда по столице пошли слухи, и французский посол стал открыто потешаться над сложившейся ситуацией, императрица Елизавета Петровна выслала Понятовского из России. После его отъезда Екатерина страшно тосковала и продолжала с ним переписываться. После государственного переворота 28 июня 1762 года, когда Петра III свергли и трон заняла Екатерина, Понятовский захотел вернуться, но его остановила императрица. Она сообщила, что приезжать в Россию опасно. Понятовского могли просто убить. Место рядом с Екатериной заняли братья Григорий и Алексей Орловы. Могла возникнуть и негативная реакция дворянства. Поляк у трона русской императрицы мог стать слишком сильным раздражителем. В это время в Польше усилилось противостояние фамилии и придворной партии. Черторийские обвиняли в злоупотреблениях саксонских министров и чиновников. Придворная партия пригрозила магнатам арестом. В ответ Екатерина пообещала Варшаве населить Сибирь врагами России и спустить запорожских казаков, которые хотят отомстить за оскорбления, понесенные от польского короля. Одновременно русская императрица попросила русского посла сдержать рьяность черторийских. Просто армия не была готова к войне, финансы были в расстройстве. Здоровье короля Августа III Саксонца продолжало ухудшаться. И на самом деле ни одну Варшаву волновал вопрос, кому быть королем после его смерти. канцлер граф А.П. Бестужев-Рюмин настаивал на том, что лучше всего возвести на престол сына Августа III, но иначе определил специальный совет, созванный императрицей. Он решил, что при будущих выборах надо действовать в пользу природного поляка Понятовского, а для обеспечения этого было решено сосредоточить 30-тысячную армию на границе с Речью Посполитой и держать наготове еще 50 тысяч солдат. 5 октября 1763 года Август III Саксонец скончался. «Не смейтесь мне, что я со стула вскочила, как получила известие о смерти короля польского. Король прусский из-за стола вскочил, как услышал», написала тогда Екатерина главе русской внешней политики графу Н.И. Панину. А далее последовало такое высочайшее мнение. «Граф Понятовский для России и ее интересов гораздо надежнейшим и полезнейшим был бы». Фридрих II Великий написал Екатерине: «Если ваше императорское величество подкрепите теперь свою партию в Польше, то никакое государство не будет иметь права этим оскорбиться. А если что-то пойдет не так, это даст России предлог отправить войско в Польшу. Мне кажется, — писал Фридрих, — что если вы объявите саксонскому двору, что не можете согласиться на избрание курфюрста в короли польские, то Саксония не двинется и не запутает дело». В ответ на это из Санкт-Петербурга в Берлин пришло письмо следующего содержания. «Получивший известие о смерти короля польского, мне было естественно обратиться к вашему величеству. Так как мы согласны насчет избрания Пяста, то есть поляка, то следует нам теперь объясниться, и без дальнейших околичностей я предлагаю вашему величеству между Пястами такого, который более других будет обязан вашему величеству и мне за то, что мы для него сделаем. Если ваше величество согласны, то это стольник литовский граф Станислав Понятовский. Ваше величество, не удивляйтесь движением войск на моих границах. Они в связи с моими государственными правилами. Всякая смута мне противна, и я пламенно желаю, чтобы великое дело совершилось спокойно». На это Фридрих II Великий ответил, что согласен и что немедленно прикажет своему послу в Варшаве действовать в пользу Понятовского. А тем временем гетман Ян Клеменс Броницкий поднял коронное войско, которое поддержали саксонские отряды. В ответ члены фамилии попросили императрицу Екатерину прислать в Польшу русское войско для подкрепления их намерения. Сначала к резиденции гетмана в Белостоке. Решили направить небольшой отряд, который уже находился в Речи Посполитой. Около 1500-2000 солдат охраняли там склады, оставшиеся после Семилетней войны. Но уже в начале апреля 1763 года в Речь Посполитую ввели дополнительные силы. Первая колонна под командованием князя М.Н. Волконского шла через Минск, вторая под началом князя М.И. Дашкова через Гродно. По сути, получилось так, что русская императрица подкрепила притязание своего бывшего любовника силой оружия и деньгами. А 31 марта 11 апреля 1764 года в Санкт-Петербурге был подписан русско-прусский оборонительный договор. Пруссия обязывалась выплачивать России ежегодные субсидии 400 тысяч рублей в год в случае ее войны с Крымским ханством или Турцией. Королем в Польше договорились избрать Понятовского. Пруссия и Россия договорились соблюдать действующий порядок и законы в Польше. В конце апреля в Варшаву на избирательный сейм стали съезжаться сенаторы, депутаты и паны. Задачей этого сейма было поддержание порядка до избрания нового короля. Многие прибывали со своими частными отрядами. Так воевода Виленский, князь Карл Радзивилл, привел 3000-й отряд. Поблизости расположились и русские войска. 26 апреля 7 мая 1764 года сейм открылся. Варшава в это время была разделена на две враждебные партии, готовые к бою. Саксонская партия подала протест в связи с нахождением русских войск. Хотели сорвать начало сейма, но не вышло. Успеху России и Пруссии и фамилии способствовала и смерть преемника Августа III саксонца, Фридриха Христиана. Фридрих Кристиан стал саксонским курфюрстом в октябре 1763 года, но уже после всего двух месяцев правления скончался от оспы. Главным противником Понятовского теперь мог стать только гетман Броницкий. В июне 1764 года завершился избирательный сейм, и он постановил не допускать иностранных кандидатов, то есть выбирать только из польских шляхтичей. К тому же сейм, в благодарность за поддержку Санкт-Петербурга, признал за Екатериной императорский титул. Отряды Радзивилла и Броницкого потерпели поражение от русских войск. Оба магната бежали за пределы Польши. Под давлением русского и прусского послов первым кандидатом на престол стал Понятовский. В августе 1764 года спокойно прошел еще один сейм, и Понятовского единогласно избрали королем под именем Станислав II Август. Таким образом, Речь Посполитая оказалась под контролем России и Пруссии. Все были довольны, кроме гетмана Броницкого, который сам хотел играть первую роль в стране. Не преуспевший в этом, он хотел взбунтовать Литовское княжество, но когда и это не получилось, заперся в своем замке в Белостоке. Что же получил Станислав Август вместе с польской короной? Историк Адам Тадеуш Станислав Нарушевич, автор «Истории польского народа», считал, что он вместе с короной принял слабость Польши, нищету казны, бесправие в мелком войске, опустелые замки, обнищавшие города, бестолковые сеймы, и при этих явлениях, предшествующих страшному падению государства, грозное вокруг соседство. Король Станислав II Август Понятовский. Полный титул Понятовского звучал так: «Божьей милостью и волей народа король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайский, киевский, волынский, подольский, подляжский, инфлянский, смоленский, северский, черниговский и прочее, прочее». Этот человек получил хорошее образование вместе со своими кузенами черторийскими. Официально в браке он никогда не состоял, хотя строил планы о своей женитьбе. Сначала на представительнице рода Потоцких или Радзивиллов, а став королем, на французской принцессе или австрийской эрцгерцогине. Екатерина II, не заинтересованная в стабильности польского престола, препятствовала этим планам. Станислав был на 3 года младше Екатерины. Есть даже такая версия, что великая княжна Анна Петровна, появившаяся на свет 9 декабря 1757 года, возможно, была дочерью Понятовского. В 1757 году Екатерина родила дочь Анну. Девочку официально признал Петр Федорович. Однако и он сам, и придворные сомневались в отцовстве. Скорее всего, отцом Анны был Понятовский. Великая княжна Анна Петровна умерла в марте 1759 года, не дожив до 1,5 лет. Став королем Польши, Станислав Август завел множество любовниц. Одна из них, Эльжбета Гробовская, Шедловская, предположительно, стала позже его тайной марганатической супругой. Их отношения длились около 20 лет. Ее дети, рожденные в законном браке с генерал-лейтенантом Яном Ежегробовским, считаются внебрачными детьми короля. От княгини Магдалены Агнешки Любомирской у короля был внебрачный сын Михаил Цихоцкий и дочь Констанция Званова. А еще за любовь короля с Магдаленой Агнешкой Любомирской в 1760-1770 годы соперничала Эльжбета Броницкая, Сапега, считающаяся одной из первых его любовниц. Среди дам, с которыми у Станислава Августа были романы, также называют Изабеллу Черторийскую и Александру Любомирскую. Как видим, король был неразборчив в связях, и известны его отношения с представительницами низших слоев. Например, в молодости, во время пребывания в Париже, он познакомился с француженкой, предсказательницей Генриеттой Люлье, которая будто бы предрекла ему великую судьбу. Позже ее муж оказался на польской службе у короля Августа III Саксонца. А Генриетта стала любовницей Станислава Августа и одновременно его брата Казимира, который купил ей особняк в Кракове, ставший своего рода роскошным домом свиданий, в котором частенько бывал и король. Также фавориткой короля была итальянская танцовщица Чичилия Катерина Филиппацци Готтаи Томатис, муж которой Карло Александр Томатис, первый антрепренер Королевского театра в Варшаве, выполнял роль сутенера для короля, и его вилла в Кроликарне было нечто немного большее, чем первоклассный бордель. Несмотря на столь развеселую жизнь, корона для Станислава Августа счастливым жребием не оказалась. С чьей помощью он взошел на престол, поляки прекрасно знали. По сути, король оказался полностью зависим от мнения русского посла, да и сами поляки именовали своего монарха «соломенным королем». В отсутствие дядей король был храбр и самостоятелен. Но только кто-нибудь из стариков являлся, король не имел духа в чем-либо попротиворечить и чем-либо отказать ему. Умные старики, разумеется, сейчас же поняли, что эта уступчивость невольная, что тут нет искренности, что они своими личными достоинствами и своим значением в стране делают только насилие королю. Понятно, что вследствие этого возникла холодность между дядями и племянником. А это затруднило положение Репнина. Сергей Соловьев, русский историк. Удивительное зрелище представляло в то время Польша. По определению историка С.М. Соловьева, фанатизм только гальванизировал мертвое тело, но к жизни его не возбуждал. Князь Н.В. Репнин, в 1764 году ставший полномочным послом в этой стране, в изумлении писал: «Что это такое? Нашим требованиям уступить не хотят, но на что же они надеются? Своих сил нет, иностранцы не помогут». Положение Николая Васильевича в Варшаве было незавидное. Он был направлен в Польшу, чтобы поддерживать там прорусскую партию. Но с вошествием на престол Понятовского функции посла затруднились. Королю хотелось освободиться из-под опеки и действовать самостоятельно. Но как человек слабохарактерный, он не мог этого сделать решительно. Чтобы было понятно, отец Станислава Августа, Станислав Понятовский, был женат на княжне Констанции Чарторийской, представительнице рода Чарторийских, а те были полны амбиций и очень скоро заметили, что русский посол Н.В. Репнин хочет иметь дело с одним королем. И они отплатили Репнину холодностью, что вредило важным делам. Репнин стал жаловаться на князей Чарторийских в Санкт-Петербург, и это еще больше накалило и без того непростую обстановку. В феврале 1765 года глава русской внешней политики граф Н.И. Панин писал Н.В. Репнину: «Мы не можем и не хотим поставлять польские дела совсем оконченными, пока не сделано будет справедливое поправление состоянию тамошних диссидентов. Хотя бы то и самой вооруженной негациации требовало». Под диссидентами тут подразумевались представители христианского нерима католического населения Речи Посполитой, подвергавшиеся серьезной дискриминации. Граф Н.И. Панин был озабочен тем, что новый государь больше горячо, нежели прозорливо, за свои дела принимается, и что в Польше все примеривается ко внутреннему польскому аршину. Волновало его и то, что в Польше умы всех депутатов так настроены, что нечего ожидать согласия на начатие переговоров с Репниным относительно диссидентского дела и гарантии. Конечно, Станислав Август Понятовский пытался проводить реформы. Но одни наталкивались на сопротивление местной аристократии, другие останавливались недовольными окриками из Санкт-Петербурга. В 1768 году в Польше вспыхнула кровопролитная гражданская война, в которой противники Понятовского и России обратились за помощью к Турции и Франции. В результате Россия стала брать верх, что не понравилось Пруссии и Австрии. Стремясь остановить усиление России, прусский король Фридрих II Великий предложил разделить часть территории Речи Посполитой между тремя государствами. Императрица Екатерина, поколебавшись, согласилась. О каком-то суверенитете Польши говорить теперь не приходилось. Он стал формальностью, равно как и королевский статус Понятовского. Подобное положение угнетало Станислава Августа, и он пытался вынудить Екатерину пересмотреть свои взгляды. Он писал ей в Санкт-Петербург. «Но ведь не для того же, чтобы меня ненавидели, пожелали вы сделать меня королем. Не для того же, чтобы Польша была расчленена при моем правлении, угодно было вам, чтобы я носил корону». Король Станислав Август Понятовский не продавал Польши. Он лишь не противился ни Австрии, ни Пруссии, когда они посягали на польскую землю. О России и говорить нечего. Не мог же он, посаженный на престол Екатерины, отказать своей бывшей любовнице в каких-то клочках польской земли. Понятовский, правда, протестовал против раздела, но свои протесты согласовывал с русским посланником. Леон Островер. Советский писатель. Да, польский король мечтал о личной встрече с Екатериной, надеясь, что старые чувства проснутся и помогут ему изменить ее отношение к нему и к Польше. Об этом свидетельствуют его воспоминания. В 1763-1764 годах я дважды писал императрице: «Не делайте меня королем, лучше верните меня к себе». Эти слова мне подсказали следующие две причины. Во-первых, чувства, которые я еще хранил в своем сердце. А во-вторых, мое убеждение, что я смогу больше сделать для пользы моей родины как частное лицо при ней, чем как король здесь. Но встреча состоялась лишь в 1787 году во время путешествия Екатерины в Крым. Ничего из того, на что надеялся Станислав Август, не случилось. Чувств к нему у Екатерины не осталось, и она явно тяготилась его присутствием. Политика России по отношению к Речи Посполитой не изменилась. Это удивительно, но Екатерина и в самом деле не понимала, что его не устраивает. Он стал королем, и его трон охраняет вся мощь русской армии. При этом гордый Понятовский хотел реальной независимости.